Матерь Агни-йоги. Великое сердце всевмещающее называется так потому, что вмещает всех приходящих, не отталкивая никого. О вмещении тех, кто приходит, можно помыслить. Часто в сердце моем находят место те, кто не может или не хочет друг друга вместить. Нередко случается, что ученики одного учителя не вмещают один другого и готовы к антагонизму и противодействию, как будто бы учение не одно, и им надо что-то делить и о чем-то спорить. Явление невмещения очень прискорбно и показывает на ограниченность сознания. Способность вмещения указывает на высоту духа, не имеют ее те, кто стремится всех поучать, сами в себе не утвердивши основ. Только когда наставничество является уже жертвой, наставник готов. Слишком уж много самоявленных учителей, страдающих зудом учительствования, готовых всех поучать, даже не спрашивая их желания поучаться. Будущий учитель нарождается по лучу, и пока не родились лучи самоисходящие, и пока принятие ученика не становится жертвой, истинное наставничество недоступно.